Глава вторая. Часовая мастерская на Мариинско-Благовещенской. 1905-1907 годы. Мария родилась в Киеве, куда прибыл ее отец Пинхас Кернс в 1873 году, почти за 20 лет до ее рождения, из маленького городка Ла-Шо-де-Фон в Западной Швейцарии. Отец был часовщиком в третьем поколении и намеревался открыть собственную фирму наподобие небольших швейцарских, которые в ту пору начинали свое победное шествие по миру. Пинхас был в дружеских отношениях с владельцем часовой мастерской Луи Брантом, будущим основателем фирмы «Омега». Именно он и навел его на эту идею. Пинхас был первоклассным сборщиком, и при его трудолюбии и добросовестности мог бы наладить сборку часов из швейцарских деталей в Киеве и стать сборщиком богатой жатвы в звонкой монете на новом месте. Луи Брант даже отчасти финансировал это начинание. Свою почетную миссию представителя западного капитализма Пинхас постепенно провалил, хотя к новому месту прирос, женился на местной еврейской девушке, завел 3 сыновей и дочь Марию. Выучил со временем оба новых славянских языка. Их парность была для него привычна, поскольку в родном его Ла-Шо-де-Фон наряду с французским почти равноправно существовал и немецкий, и это привычное двуязычие дополнялось еще 2 еврейскими – домашним языком идиш и приличествующим еврею высоким ивритом. Швейцарские деньги, вложенные в переезд и обустройство, не совсем пошли прахом, потому что, быстро убедившись, что торговое дело у него идет значительно хуже, чем ремесленное, Кернс открыл мастерскую по починке всяческих, чаще совсем беспородных произведений местных мастеров на Мариинско-Благовещенской улице. Он высоко ценил свое ремесло и с презрением относился к коммерции, считая ее разновидностью жульничества. Хотя «Капитал Маркса» к этому времени был уже написан, и еще не вошедший в полную силу мировой гений упоминал в этой перспективной книге родной город Пинхаса Ла-Шо-де-Фон самым лестным образом, рассматривая его как образец капиталистической специализации производства, часовщик никогда не прочитал этой «Библии коммунизма». Всю свою жизнь он оставался ремесленником и не дорос не только до коммунистического мышления, но даже и до капиталистического. Зато дети его рано освоили передовые идеи человечества и, любя своего доброго, веселого и всесторонне положительного отца, постоянно подтрунивали над его архаическими привычками, французским акцентом и старомодными швейцарскими сюртуками, которые он донашивал чуть ли не 40 лет. Все дети Кернс чирикали по-французски, и это обстоятельство превращало их в странных птиц. Единоплеменники говорили на другом наречии. Потомки часовщика, хотя и прекрасно владели языком матери, любили перекинуться между собой на аристократическом французском, который совсем уж не был в ходу на их улице. Образование они получали домашнее, причем учитель для старших 2 мальчиков, Марка и Иосифа, был нанят во времена относительного благополучия семьи, а младшего брата после разорения обучали старшие. Михаил, подросший, занимался с сестренкой. В лучшие времена в дом ходил даже учитель музыки, господин Косарковский, из студентов, превратившийся в друга семьи. Мария проявляла к учению большое рвение. Всех детей Кернс связывали нежнейшие отношения, а младшая сестра была объектом обожания. Уверенность в любви окружающих, в особенности мужчин, порой сильно подводила ее во взрослой жизни, но в юности только придавала ей обаяние. Гимназия с процентной нормой по обстоятельствам тех лет оказалась для детей Кернс закрыта. Иосиф, самый старший, рано ушел в пролетарии. Второй брат Марк конкурс не прошел, Михаил и не пытался. Оба сдавали гимназический курс экстерна. Деловые связи Пинхаса Кернса с владельцем фирмы Луи Брантом давно зашли в тупик, но добрые отношения в их письменном виде продолжались и с наследником, старшим сыном Луи. Свой долг Пинхас выплатил в срок и время от времени закупал у Омеги часовые детали. Семья медленно и верно беднела. Несмотря на бедность, дом оставался гостеприимным, с постоянными чаепитиями и музыкальными вечерами, на которые сходилась разнообразная и разношерстная молодежь. Свобода мыслящая. Особенно много народу собиралось в теплое время года, когда ставили самовар в маленьком дворике, примыкавшем к их квартире в первом этаже. Бедность веселью не мешала. В октябре 1905 года в Киеве разразился еврейский погром, который довершил этот медленный процесс разорения. Мастерская была полностью разгромлена, семейное имущество разграблено, что не унесли, то попортили. Даже и самовар ухитрились растоптать. Киевское торговое и ремесленное еврейство было разорено, но последствия погрома носили не только материальный характер. Пережившие этот погром евреи почувствовали, как тонка пленка, отделяющая их от полной погибели. В уныние и печаль погрузились ученые-талмудисты, наполненные божественными текстами и историческими сведениями из тысячелетнего прошлого. В моду входил сионизм, проповедующий собирание евреев-изгнанников на Святой Земле для восстановления исторического Израиля. Но не меньшим успехом среди еврейской молодежи пользовались идеи социалистические. Революция 1905 года потерпела поражение, но мысль о новой, очистительной и освободительной революции тревожила сердца. Политика вошла в моду. Один только Пинхас Кернс, любимым развлечением которого с молоду было чтение газет на доступных ему языках, утратил вкус к спорам журналистов и политиков, забросил газетные чтения и вместо этого занялся починкой старинной музыкальной шкатулки, искалеченной погромщиками. Он лишь вздыхал, молча выслушивая бесконечные разговоры своих сыновей и их приятелей о переустройстве негуманно устроенного общества, о грядущих переменах и о борьбе, от которой старый Пинхас ничего кроме новых погромов и неприятностей не ожидал. 15-летняя Маруся, которую трое суток погрома с 18 по 20 октября соседи Яковенки, добрые люди, продержали в своей спальне, а в самые опасные часы в подполе, вышла на Божий свет христолюбивой радикалкой. Характер ее совершенно созрел в эти постыдные для Киева дни, и прежде приветливый мир разделился теперь грубо надвое, без всяких теней и нюансов. Одни были борцы за человеческое достоинство и свободу, другие — их враги, эксплуататоры и черносотенцы. Яковенки, спрятавшие Марусю, кормившие и сохранявшие ее все эти ужасные дни, не принадлежали ни к первым, ни ко вторым, и она для удобства причисляла их к родственникам, которых любишь в силу естественной близости. Пока Пелагея Анисимовна Яковенко вынимала выставленную в окне между двумя рамами небольшую икону Божьей Матери с младенцем, Маруся смотрела на этот кусок крашеного дерева и испытывала чувство смятенной благодарности к обеим. К монументальной с крошечными глазками и накладной косой украинской соседке и к еврейской женщине Мириам, ее тезке Марии с младенцем Христом, которые защитили ее от орущей зверской толпы людей, именующих себя христианами. В этом месте происходило какое-то завихрение мысли, внутренняя определенность рассыпалась, и мир делился уже не пополам между плохими и хорошими, а каким-то иным способом. Пелагея Анисимовна и дядя Тарас были монархистами, владельцами двух домов и трактира, то есть эксплуататорами, но люди-то они были хорошие, даже героически хорошие. Ходили слухи, что в эти ужасные дни погромщики убили русскую семью, которая укрывала еврейскую старуху. Яковенки наверняка сильно рисковали, принявши в дом Марусю. Все это так плохо складывалось в сознании, одна мысль мешала другой, ни ясности, ни порядка не было, только беспокойство и чувство, что необходимо как-то круто менять жизнь. Да она и сама без Марусиных решений менялась. Старший брат Иосиф, участник отряда еврейской самообороны, как и все, кто в дни погрома взял в руки оружие, был сослан на 3 года в Иркутскую губернию. Марк покинул семью еще раньше. После окончания юридического факультета Петербургского университета он остался в столице, получил незначительную должность в адвокатской конторе. К большому огорчению отца, Марк оплатил свое высокое образование низкой, как считал отец, ценой, принял лютеранство. В семье об этом не говорили, как не говорят о постыдных болезнях. Старый Пинхас, всю жизнь читающий газеты, религиозным фанатиком не был, но в синагогу захаживал и связи с единоверцами не прерывал. Поступок старшего сына он не одобрял, но молчал и тихо скорбел. Марк приложил много усилий к тому, чтобы и брат Михаил учился в Петербурге. Вскоре и Михаил покинул Киев, записался в Петербургский университет вольнослушателем. Положение семьи, если не считать того, что из погрома все они вышли живыми, было печальным. Но жизнь налаживалась сама собой. Из комиссии по сбору пожертвований в пользу пострадавших от погрома прислали денег и вещей, немного поношенных, но хороших, только все большого размера. Мать села за шитье, порола, подкраивала, подгибала. Такого красивого платья прежде у Маруси не было, из шерстяной байки каштанового цвета с шелковым кантом. Купили ботинки на пуговках, первый раз не детские, с каблучком. Маруся стала барышней. Когда братья разъехались, Маруся, избалованная вниманием множества молодых людей, ходивших в дом, привыкшая к культурным разговорам, бурным спорам, к домашнему веселью, шуткам и розыгрышам, обнаружила, что питалась чужой жизнью, сама же ничего с собой не представляет, и никто в дом их теперь не ходит, кроме скучных дальних родственников. Мишиного друга Ивана Белоусова, с которым он прежде учился вместе, да Богдана Косарковского, бывшего учителя музыки, а теперь кларнетиста в оркестре оперного театра. Тоска, тоска. Музыка перестала звучать в их доме. Старое пианино было разбито в мелкую щепу погромщиками, а о покупке нового в теперешних обстоятельствах и речи быть не могло. Вместо веселых застолий редкие письма от старших братьев и множество коротких открыток от Михаила, описывающего яркую петербургскую жизнь. От этих открыток настроение у Маруси еще больше портилось. Отец вставил выбитые в мастерской и в квартире окна, побелил стены и починил часовой ящик, в котором хранились чудесные пружинки и железочки, повесил его возле своего рабочего стола. Большую часть дня отец проводил в мастерской, но занимался не посетителями, которых почти не было, а починкой музыкальной шкатулки. Помятый цилиндр, исполняющий роль нотного листа, Пинхас трудолюбиво восстанавливал. Дело это было кропотливое. Снова подогнать восстановленные шпеньки ноты к звукоснимающей гребенке, которая тоже была попорчена. Мария, всегда предпочитавшая молчаливое общество отца постоянному бормотанию матери, обжила себе уголок в отцовской мастерской и, свернувшись калачиком в старом кресле, читала одну за другой книги, чудесным образом доставшиеся брату Михаилу. Этот подарок, целая библиотека из 200 книг, был прислан в дом писателям Короленко, узнавшим, что во время погрома у еврейского студента были изорваны и уничтожены все книги. Кто бы мог предвидеть, что эти книги будут сопровождать Михаила до конца жизни и послужат основой знаменитого книжного собрания, которое и по сей день хранится у его внучки Любы, троюродной сестры Норы Осетской, в квартире на Тверской улице в Москве. Исхудавшая, с голубыми подглазьями, Маруся держала в руках выпуск нового журнала для всех за 1903 год с синей печатью на обложке из книг Владимира Галактионовича Короленко и в третий раз подряд перечитывала рассказ Чехова «Невеста». Как понимал он все не только про героиню рассказа, выскочившую из пошлости провинциального прозябания в новую высшую жизнь, но и про нее, Марусю, которая тоже хочет вырваться из этой скуки и тоски к жизни свободной, осмысленной, неопределенно прекрасной. Мать позвала обедать, Маруся отказалась. Отец, стирая с рук металлическую пыль чистой тряпочкой, позвал ее еще раз, но она покачала головой. При виде куриного супа подступала тошнота. Даже от запаха, который доносился из задней комнаты, начинало мутить. «Хорошо, тогда посиди здесь. Если кто-нибудь придет, позови меня». Отец почти неотлучно сидел в мастерской, боясь упустить посетителя. Как только отец вышел, звякнул дверной колокольчик. Маруся положила журнал на стопку книг, собравшихся возле кресла за последние недели, и открыла дверь. Вошла дама в суконной жакетке, обшитой бархатными полосками, в шляпе, похожей на низкий цилиндр с крыльями, каких не носили ни в Киеве, ни в каком другом городе. Маруся впустила даму и попросила присесть и минуту подождать, пока она пригласит отца. Пока Маруся ходила за отцом, а отец мыл руки, дама просматривала стопку книг, лежавших на полу перед креслом. Новый журнал для всех не привлек ее внимания. Но обложка другой книги ее заинтересовала. Неужели эта субтильная девица читает по-французски недавно выпущенную книгу модного автора Ромена Ролана «La vie de Beethoven»? Этот вопрос задала дама пожилому часовщику, появившемуся через несколько минут. «Это моя дочь, любительница чтения». Часики, принесенные в починку, оказались, само собой разумеется, круглой золотой омегой из первых моделей, столь памятных часовщику. Разговорились. Мадам Леру оказалась швейцаркой, родители ее были из Верхней Юры, она, как и Пинхас, давно покинула родные места, но даже одно произнесение названия рек и долин доставляло удовольствие обоим. За приятным разговором часовщик вскрыл заднюю стенку корпуса и, вставив стеклышко в костяном ободке в глаз наподобие монокля, вытащил пинцетом какой-то ерундовый винтик, порылся в ящике стола и достал точно такой же. На крышечке циферблата недоставало одного мелкого камешка. Пинхас спросил, какого цвета был камешек. «Красный был камешек», — сказала дама. «Они все красные». Пинхас кивнул. Камешек надо было выписывать из Швейцарии. Запаса осколочных рубинов у него не было. Любительница чтения, отбившись от ненавистного супа, бесшумной тенью скользнула в мастерскую. Посетительница, забыв о своих часиках, обернулась к барышне. «Вы читаете по-французски, и вам нравится книга?» — спросила она по-французски. «Да, очень». «Вы любите Бетховена?» Маруся кивнула. С этой минуты и началась та новая жизнь, по которой она так долго томилась. Мадам Леру, секретарь городского фребелевского общества, начальница народного детского сада, после 10-минутной беседы пригласила Марусю посетить их исключительное заведение. В январе, через неделю после своего дня рождения, Мария Кернс получила свою первую должность помощника-воспитателя в недавно организованном заведении для детей бедных родителей и наемных работниц. Так, в 16 лет, Маруся вступила во взрослую жизнь. Осенью того же года она поступила на вновь открытые курсы Фребеля при Киевском университете. Стала фребеличкой, детской садовницей, как их называли.